Глава 8. Галочка. После вечерней изматывающей тренировки решаю убить себя еще немного пробежкой. Мне надо прийти, упасть и отрубиться. Я уже третью ночь уснуть не могу. Вымотан так, что начинаю лажать на тренировках. Концентрация ни к черту. Виновница, конечно же, ростовская. Выжимая из себя последний ресурс, максимально ускоряюсь. Круг, второй, третий. Дыхалка отказывает. Тренеры, стоящие недалеко в кружке, оборачиваются. И, прекратив разговор, наблюдают за моим спринтом. Добегаю до конца третий круг и падаю на искусственное покрытие футбольного поля. Мокрый. Мышцы дрожат, легкие горят. Дыхание с шумом вылетает наружу. «Но ты машина, Тарханов!» Мощностей, как у Белаза. «Терминатор, ты же еле с татами выполз. У тебя там реактор?» «Да, у меня там реактор. Он меня сжигает. Алена сегодня не вернулась на базу. И мне страшно, что не вернется совсем. Что она там с кем иногда переписывается по телефону и улыбается ему в экран. С тем, кто цветы отправил. А я ничего не сделал, чтобы она захотела остаться рядом со мной. Я не знаю, что можно сделать. Это только в теории просто, а в нашей ситуации ничего не работает. Проходя мимо, бес подает мне руку, хватаюсь. Тянет на себя, помогая встать. «Красавчик!» — хлопает по плечу. «А на татами косячил сегодня, чего так?» Отмахиваюсь, сбивчиво объясняя. Бессонница достала. Под утро вырубаюсь, башка болит, сконцентрироваться не могу. Просчитать соперника не могу, вата вместо мозгов. Сжимая виски, под пальцами грохочет пульс. Соревнования скоро. Пусть Алена тебе сегодня ноотропчик назначит какой-нибудь и мелатонин. Так нет же ее. Приехала? Дойдешь? С сомнением смотрит на мои подрагивающие мышцы. «Да Алены-то, да я долечу, мля!» Все разбредаются по корпусам, скоро отбой. А я иду против течения к административному корпусу. Стукнув пару раз в дверь больнички, захожу внутрь, не дожидаясь ответа. Алена, сидя за столом, что-то набирает на ноуте. «Вечер добрый!» Падаю на кушетку. Мои плечи едва втискиваются. Одна рука повисает. Ростовская поднимает на меня взгляд. «Что в этот раз?» «Бес отправил». «Подождет 5 минут?» «Подождет». Закрываю глаза. В кабинете пахнет не лекарствами, а ее парфюмом. Втягиваю его в себя. Он, попадая по скрытым струнам, что-то нереальное делает с моим телом. Мне внутри него тесно, и хочется распотрошить просто и вколотиться в источник этого запаха. Тело мое тут же забывает, что пережило за последние 3 часа, и вообще-то грозилось издохнуть еще 20 минут назад. А сейчас оно хочет, еще как. Слушаю щелканье клавиатуры. «Как вы провели день, Алена Максимовна?» Сипло спрашиваю, едва справляясь с интонациями. «Спасибо, хорошо». С таким вздохом, словно «Ты опять начинаешь, Тарханов?» «Да, я опять». «Я не это спросил. Я спросил, как?» «Вот тебе я еще не отчитывалась», — стучат в мою сторону каблуки. Стучат немного неравномерно. Каблуки и юбка, скорее всего. Юбка-карандаш. Мне фантазируется именно так. С ее точенной женственной фигурой это просто бомба. Останавливается рядом. Аромат парфюма становится чуть ярче. Пальцы ложатся на мою артерию, ловя пульс. «Ого! Ты как чувствуешь себя?» Распахиваются глаза. И я не знаю, как это получается. Явно, вопреки моей воле, Но пальцы сами, ей-богу, прикоснувшись к ее щиколотке, медленно скользят вверх по икре, под коленку. Алена, дернувшись, застывает, не мигая, смотрит мне в глаза. Перебор. Факт. Одно дело — поцеловать, это эмоции. Другое дело — лапать. Это уже похоть. Мне бы не хотелось сводить себя к похоти в ее глазах. Нет, похоть никуда не денешь, она меня мучает. Но дело ведь не в ней. Гораздо сильнее меня мучает другое. Я хочу не только это тело, я хочу женщину в нем. Это совсем иначе. Сжимаю непослушные пальцы в кулак. «Я не намерена», — шепчу я. «Извини». «По привычке?» — со злым скепсисом дергает бровями Алена. Растерявшись, не нахожу, что ей ответить. «Сядь, давление измерим». «Давление норм», — присаживаюсь. Взгляд упирается в ее грудь. Она в белой обтягивающей блузке. И в карандаше с завышенной талией. Вау. И очень-очень близко. «Мне снотворное нужно», — сглатываю я. «Теперь уж точно». Наклоняется, задирает мне веко. Рефлекторно подаюсь назад, вырываясь. «Не дергайся, зрачки расширены». «Конечно расширены, ты же меня трогаешь». «Наши лица так близко». «Я в порядке, просто спать не могу». «Почему?» «Потому», — облизываю губы. «Только попробуй, Тарханов». «Да, я в секунде от того, чтобы зажмуриться и как котенок ткнуться опять в эти манящие губы. Но не работает это так». «Ай!» — морщится она, переступив с ноги на ногу. «Что?» «Ничего, супинатор сломался», — вздыхает. «Что за зверь?» — опуская взгляд вниз. «Туфли?» «Да». «Снимай, я принесу кроссовки, хочешь?» «А на конференцию я завтра, тоже в кроссовках?» Опять вздох. Снимает туфельки. Одна туфля падает с каблука на бок. Красиво. Обувает пляжные белые сланцы. «Конференция?» «Угу». «Во сколько?» «К 8». Поднимаю за каблуки ее туфельки. «Отбой пока со снотворным». Выхожу из кабинета. «Марат!» Не оборачиваюсь. Мне очень хочется сделать для нее что-нибудь. Она никогда не позволяет. Тормознет и сейчас. Поэтому я не оставляю ей такого шанса. Легкой трусцой добегаю до беса. «Бесу Давидович, дайте ключи от тачки, очень надо». Сталкиваемся взглядами. Сверлит. Переводит взгляд ниже. В моей руке лаковые туфельки. «Не даст такси вызову», — решаю я. «Права есть?» «Есть». Достает из кармана, зажимая брелок между пальцами. «Страховку ты не вписан. Расхерачишь, ремонт за твой счет». «Заметано. Спасибо, бес». Выдергивай ключи. «Бес просто лучший. Даже батя бы мне не дал свою». 60 км, понял?» В спину. «Да, понял». Забираю в комнате поясную сумку с документами и деньгами. «Ты куда?» — удивленно спрашивают пацаны. «Потом», — отмахиваюсь. До города 20 км. И я, как и завещал бес, стараюсь не гнать, хотя его спортивная низкая Honda просто умоляет втопить педаль в пол. Но спешить некуда. Все равно уже ремонт везде закрыт. Надо искать круглосуточный. Покатавшись по городу, нахожу то, что надо. Пока ремонтируют, заправляю тачку, пью кофе. Бес звонит каждые полчаса. «Да я в порядке, правда, я аккуратно вожу. Не задерживайся». «Через час буду. Спасибо еще раз». «Это тебе в качестве снотворного». «Чтобы спал сегодня, усек», — усмехается бес. Бес понимает, что происходит, но следит за боем со стороны и не вмешивается зря. Хотя нет, вмешивается. Подыгрывает обычно Ростовской. Но сегодня почему-то подыграл мне. Хотя, может, и снова ей. Хрен его логику разберешь. «В бардачке деньги. Купи и коньяка хорошего, 2 снаряда. У нас завтра гости, спонсоры. Сделаю». Забираю туфельки, покупаю для Алены корзинку с ягодным ассорти. Еду обратно. Темно. Немного непривычно. Время 1 ночи. На стекле тачки пропуск. Охранник открывает мне шлагбаум. Паркую тачку на место. Окна в административном уже не горят. А вот в нашем корпусе парочка светится тусклым светом. Одно окно Алены. Проходя мимо, заглядываю. Ноутбук включен. Алена в футболке спит, крепко обняв подушку. Дверь корпуса открыта. Бес меня ждет. Заношу ему ключи и коньяк. Все благополучно? Все супер, да. Спокойной ночи. Закрываю его дверь. Не стуча, тихо вхожу в комнату Алены. Мурлычет во сне, утыкаясь носом в подушку. Ставлю рядом с кроватью туфли, рядом с ноутом корзиночку ягод. Накрываю ее одеялом. Так круто порхает в груди, словно она ответила мне взаимностью. На самом деле нет, но сегодня я буду спать. Крепко. Ощущение, как будто поставлена галочка. Препятствие пройдено. Одно из многочисленных, но все же. Ухожу к себе. Пацаны спят, свет выключен. Скидываю в темноте одежду. На душ меня точно уже не хватит. Падаю лицом в подушку и почти сразу выключаюсь. Почти. Что-то едва уловимое внезапно будоражит. Не в силах уловить, что именно. Глубоко дышу, плавая в странном ощущении дежавю. Не понял. Присаживаюсь, подношу к лицу подушку. Вдыхаю запах. Алёнины духи? Совсем тебе беднягу накрыло, да, Тарханов? Откуда им тут взяться? И запах такой. Не чистый парфюм, а словно носом волосы ей зарылся и вдохнул. Женский, отрывающий башню запах. Вдыхаю еще раз. Ее запах не глючит меня. Что за... Бормочу растерянно. В комнате тишина. Не слышно даже сопения пацанов. Не выдержав, первый прыскает от смеха Яшин. «Вы чего, идиоты, подушки нам поменяли?» Доходит до меня. «Я же говорил, он спалит!» — подскакивает Яша. «Гони штуку!» Еще и на бабки поспорили. Цокаю, закатывая глаза. «Ну ты маньяк, Тарханов!» — причитает Ромка. «Как можно было с лёту догадаться?» «А как можно было не догадаться-то? Я этот запах где угодно узнаю». Шмель отдает Яше бабке. Обнимая подушку, падаю на бок. Закрыв глаза, глубоко дышу. Из горла неконтролируемо вырывается низкий мурлыкающий стон. «Ты там подушку не изнасилуй во сне!» — ржут пацаны. «Да, это актуально, а то приснится горячее. И трындец подушки, порву нахрен!» Закрываю глаза, засыпаю, улыбаясь, потому что моя подушка сейчас у Алены, а пахнет она мной и моим парфюмом. И она так ее обнимает, будто ей тоже это вставляет. Кайф.